Гедеон. Израильтяне стали непослушными Богу. Они не хотели больше слушать повелений Бога и жить по Его заветам. И вскоре на них стали нападать воинственные мадианитяне. Во время своих набегов они забирали у израильтян весь скот и урожай. Израильтяне стали голодать. Они убегали от мадианитян в горы и скрывались там в пещерах. Наконец, израильтяне возопили к Богу о помощи. Среди израильтян был человек по имени Гедеон. Когда он был еще мальчиком, он любил слушать рассказы о Боге. С интересом слушал Гедеон рассказ о том, как Моисей с помощью Божией вывел народ израильский из Египта. «А где же теперь Бог?» — спросил Гедеон. «Нам нужна его помощь в борьбе против мадианитян». Гедеон не знал, что Господь уже избрал его, чтобы он, когда вырастет, победил мадианитян. Когда Гедеон стал юношей, ему явился ангел Божий. «Бог призывает тебя повести народ израильский на битву с мадианитянами», — сказал Гедеону ангел Божий. «Ничего не бойся, Бог будет с тобою». Но Гедеон был напуган его словами. «Я не могу повести народ», — сказал он, — «ведь я человек незнатный, и люди не послушают меня». «Ты можешь это сделать, потому что Бог поможет тебе», — ответил ангел. Сказав это, ангел исчез. Но Гедеон не мог поверить, что это Бог говорил с ним через ангела. Он попросил Бога, чтобы он подтвердил ему свою волю. «Если ты, Господи, действительно хочешь, чтобы я победил мадианитян, дай мне знак, что это так». И вот ночью Гедеон вынес из пещеры овечью шкуру и положил ее на землю. Наутро шкура была мокрой от росы, хотя вся земля вокруг была сухой. Это был знак Гедеону от Бога. Но Гедеон все еще не мог поверить, что это Бог говорил с ним. «Господи, я хочу быть уверенным, что это Твоя воля. Я снова положу овечью шкуру ночью на землю. Не гневайся на меня, но снова сделай то же самое, только наоборот». Он снова разложил на земле овечью шкуру и оставил ее на ночь. На следующее утро вся земля вокруг была мокрой от росы, и только овечья шкура была совершенно сухой. Теперь Гедеон твердо знал, что это Бог говорил с ним через ангела. И Гедеон призвал всех израильтян выйти из своих укрытий и готовиться к битве. Собралась многотысячная армия, готовая к сражению. Но Бог сказал Гедеону: «Эта армия слишком многочисленно. Я хочу показать тебе, что эту битву выиграю я, а не ты со своей армией. Тогда Гедеон объявил: каждый, кто опасается за свою жизнь, может идти домой. После этих слов Гедеона половина людей ушла домой, и сказал Бог Гедеону: твоя армия все еще слишком многочисленна. Собери народ у реки, и пусть они напьются из реки. Ты же смотри, как люди будут пить. Большинство будут пить воду прямо из реки, стоя на коленях. Отошли их домой. Отбери для себя тех, кто будет пить воду, черпая ее пригоршнями из реки. С этой маленькой группой людей я помогу тебе выиграть битву с мадианитянами. После такого отбора у Гедеона осталось только 300 человек. Я обещаю тебе, что я не оставлю тебя, сказал Бог Гедеону. Но если ты все еще боишься, пойди к лагерю мадианитян и послушай, о чем они говорят. Гедеон подкрался к лагерю мадианитян. Он услышал, как они говорили: Гедеон победит нас. Ему на помощь пришел сам Бог. Теперь Гедеон убедился в том, что Бог поможет ему в этой битве. Когда стемнело, Гедеон разделил людей на три группы. Каждый из воинов держал в руке большой пустой кувшин, горящий факел и трубу. «Спрячьте ваши светильники в кувшины», — сказал Гедеон, — «и не шумите, пока я не подам сигнал, а затем смотрите на меня и делайте то же, что и я». Воины бесшумно окружили лагерь мадианитян. Когда все было готово, Гедеон разбил свой кувшин, и факел его загорелся ярким пламенем. Гедеон громко затрубил в трубу и закричал: «Меч Господа и Гедеона!» И все его воины сделали то же самое. Яркий свет горящих факелов окружил кольцом стан врага. Мадианитяне проснулись, услышав звук труб и громкие крики израильских воинов. И они решили, что огромная армия надвигается на них. Они не видели, с кем бьются. Они даже не могли отличить своих людей от чужих. И все мадианитяне в ужасе бежали. Наутро израильтяне праздновали победу. Они пели и веселились. Все были рады, что Гедеон послушался Бога и стал их вождем. Они с благодарностью молились Богу и говорили: «Мы раскаиваемся, что были непослушными тебе, Господи. Теперь мы хотим быть твоим народом в стране, которую ты дал нам».